стойко выдерживая его взгляд. «Побереги свой сарказм! Ты предпочитаешь иметь 3 нераскрытых дела, чем подвергнуться критике в прессе?» — спросил у него Ингвар, пожимая плечами. «Ну и прекрасно!» Начальник криминальной полиции огладил свою обширную талию. Просунул большой палец за расстегнутый ремень. Снова подцокал зубом. Подтянул брюки, которые мгновенно сползли обратно в складку под животом. «Хорошо», — выдавил он, — «наконец, я даю тебе 2 недели. 3! На 3 недели ты освобождаешься от всех других задач и занимаешься установлением передвижений Венке-Бенке во время убийств. И только этим, понятно?» Ингвар кивнул. «И ни шагу в сторону, хорошо? Никакого копания в ее частной жизни. Я не хочу никаких скандалов, понял? Выясни, есть ли все-таки какие-то слабые места в ее алиби. Мой совет. Начни с последнего. С убийства Ховарда Стефансона. Когда он был убит, она уж точно не была во Франции». Ингвар снова кивнул. «Если я услышу хоть одно слово о том, что по ее поводу ведется следствие от кого-то еще, кроме тех людей, которые сидят сейчас здесь...» Лицо главного полицейского покраснело, со лба катился пот. Маленькая толстая ладонь ударила по крышке стола. «И которые должны держать язык за зубами!» Он глубоко вдохнул и выпустил воздух сквозь сжатые зубы. «То будь я проклят!» — закончил он наконец. «И вы все понимаете, что это значит». Все старательно закивали, как первоклассники. «А ты», — указал начальник пальцем на Зигмунда, — «если ты всенепременно какого-то черта хочешь быть оруженосцем Ингвара, я ничего против не имею. 3 недели, ни дня больше». «А в остальном расследование развивается как раньше, Ларс. Совещание закончено». Задвигались стулья. Кто-то открыл окно. Кто-то засмеялся. Зигмунд счастливо улыбнулся и показал знаками, что ему нужно пойти в свой кабинет позвонить. «Ингвар», — задержал Стюбе начальник, когда помещение почти опустело. «Да? Мне не нравится последнее дело», — сказал он тихо. «Ховард Стефансон?» «Нет. Последнее дело в той старой лекции. То, которое еще не повторилось. Пожар в доме полицейского». Ингвар не отвечал. Он моргал и отсутствующе смотрел в окно. «Я попросил полицию Осло делать несколько лишних кругов по ночам», — продолжил начальник по улице Хеугес. «Спасибо», — сказал Ингвар и протянул руку. «Большое спасибо, мы перевезли детей». «Ну, хорошо», — пробормотал начальник и собрался идти, но еще на мгновение задержал руку Ингвара в своей. «И это не потому, что я верю в тот профиль, который вы сделали», — сказал он. «Это просто мера предосторожности, ясно?» «Ясно», — серьезно ответил Ингвар. «Да, и еще». Начальник вынул из нагрудного кармана Ингвара сигарный футляр. «Это я заберу. Ты можешь не курить в офисе? У меня будет куча проблем с комиссией по охране труда». «Ясно», — повторил Ингвар, широко улыбаясь. Ингвар думал, что здесь должно быть больше гламура, что ли. Может, не совсем как в Голливуде с именами звезд на гримерках, но все-таки он ожидал чего-то более, ну, блистательного. Однако в помещении с желтыми стенами он добрался сюда по длинной лестнице с остывшим кофе в термосах на столе и чайными пакетиками в пластиковых стаканчиках. Блеска было немного. Вдоль стен стояли похожие на скамейки диваны, на которых развалились какие-то люди. Ингвар Стюбе не понимал, в чем заключается их работа. Они ничем не занимались, просто сидели и отпивали кофе, беспрестанно поглядывая на часы. На мониторе, который висел высоко в углу, он видел саму студию. Люди с наушниками сновали взад-вперед и выглядели так, как будто прекрасно проводили время. Ингвар поздоровался с 2 полицейскими в форме, стоявшими рядом с лестницей и смотревшимися здесь явно неуместно. Один из них спрятал за спиной бисквит и перестал жевать, когда подошел Ингвар. Так как вокруг здания НРК охрана была усилена,